Лучше бы я не послушался тренера Феллерса, потому что когда я передал свой первый пас, то развернулся, оказывается, не в ту сторону, и главный бандит с криками и руганью набросился на меня, а когда, наконец, замолчал, спросил, изучаю ли я присланные мне тактические схемы. Я пробормотал в ответ «Угу, угу», а он принялся подпрыгивать и размахивать руками так, как будто на него напал овод, а после, успокоившись, велел мне оббежать 5 раз поле, пока они с тренером Брайантом решат, что со мной делать. Тренер Брайант восседал на высокой вышке и взирал вниз взглядом великого бога Будды, а я, отсчитывая круги, смотрел, как бандит поднимается к нему, как он добрался до верха, как рассказывает тренеру Брайанту о случившемся. Тренер Брайант вытянул шею, и я почувствовал, как его огненный взгляд прожигает трусы на моей глупой заднице. Вдруг раздался голос, усиленный мегафоном и проникший во все уши. «Форест Гамп, немедленно к тренерской вышке!» И я увидел, что тренер Брайант и его бандит спускаются вниз. Все время, пока я бежал к вышке, меня не оставляло жгучее желание вообще убежать отсюда прочь. Но представьте себе мое удивление, когда я увидел на лице тренера Брайанта улыбку. Он жестом указал мне на скамейку, а когда мы уселись, снова спросил, изучал ли я схемы, которые мне прислали. Я стал объяснять, что по этому поводу сказал тренер Феллерс, но тренер Брайант остановил меня, велел занять место на поле и заняться обработкой полученных пасов. Но тут я сказал ему то, что, по-моему, он вряд ли хотел услышать, что в школе я никогда не обрабатывал пас, потому что никак не мог запомнить, какие ворота наши, а поэтому мне позволяли свободно бегать по полю и перехватывать верховые передачи. Услышав такое, тренер Брайант в неподдельном удивлении скосил глаза и перевел взгляд вдаль, как будто задумался о маршруте полета к Луне. Потом попросил одного из своих бандитов принести мяч, а когда мяч принесли, велел мне немного отбежать и обернуться. Когда я сделал то, что он приказал, он бросил мне мяч. Я смотрел, как мяч, словно в замедленной съемке, приблизился ко мне и, отскочив от моих пальцев, упал на землю. Тренер Брайант несколько раз покачал головой, как будто получил подтверждение тому, что предвидел ранее, а я каким-то внутренним чутьем понял, что он мной недоволен. Еще в детстве, всякий раз, когда я делал что-нибудь не так, мама говорила, «Форест, будь внимателен, не то тебя куда-нибудь упрячут». Я так боялся, что меня куда-нибудь упрячут, что старался изо всех сил, но будь я проклят, если найдется место хуже, чем этот приют человекообразных. Живущие здесь люди делают такие мерзости, на которые не осмелились бы даже ученики спецшколы. Например, разбивают унитазы, и потому в туалете нет ничего, кроме дырок в полу, в которые, хочешь не хочешь, приходится оправляться. Иногда вместо этих дырок они используют окно и опорожняются прямо на крыше проезжающих мимо машин. Как-то ночью один придурок раздобыл где-то ружье и затеял стрельбу из окна, целясь в посетителей студенческого клуба на противоположной стороне улицы. Полицейские из охраны студенческого городка примчались немедленно, но этот парень вышвырнул из окна на крышу полицейской машины лодочный мотор, неизвестно как оказавшийся в его комнате. За это тренер Брайант заставил его пробежать вокруг поля несчетное число раз. Мои отношения с Кертисом дружескими не стали, и я никогда в жизни не ощущал такого отчаянного одиночества. Я тосковал по маме и хотел домой. С Кертисом было нелегко, потому что я не понимал его. В его речи было так много ругательств, что подчас, напрягая мысль, чтобы понять их значение, я упускал смысл сказанного. Нередко я склонялся к мысли, что Кертис глубоко несчастен. У него была машина, и он иногда подвозил меня на тренировки, но однажды, когда я вышел к нему, то увидел, что он согнулся над крышкой сточного люка. При этом он громко кричал и ругался. Я подумал, что он проколол шину, но оказалось, что, меняя колесо, он по неосторожности уронил контргайки в люк. Мы опаздывали на тренировку, и я предложил Кертису такой выход из этого трудного положения.